Совсем скоро двое лакеев в белых париках завернули Мелани в одеяло и усадили в легкую пролетку, запряженную великолепным ирландцем в сверкающей попоне. Незнакомец уселся рядом со спасенной и взял поводья. «Если меня будут искать, — сказал он лакеям, — отвечайте, что я скоро вернусь, и ни слова о происшедшем. Я сам расскажу обо всем вашей хозяйке. Это ее позабавит». «Мы ничего никому не скажем, господин маркиз. Можете быть спокойны. Будут еще приказания?» «Никаких, спасибо. Я отвезу эту юную госпожу к ней домой и заеду к себе переодеться. К ужину вернусь. Вперед, шторм!» Четвероногий красавец с громким именем резво потрусил вперед. Из-под шотландского пледа, щекотавшего нос Мелани, раздалось не очень разборчивое: «Ишь ты, маркиз! Ничего себе! Это что-то да значит, как сказал бы старый Глагуан». «Кто такой старый Глагуан? Ваш преподаватель осанки?» «Он стоит дюжины преподавателей. Такие у него манеры. Он рыбак и иногда берет меня с собой в море, когда у фрейлин мигрень». «Кто такая фрейлин, я не спрашиваю, сам могу догадаться. Но скажите, что вы имеете против маркизов? Возможно, вы просто никогда их не видели?» «О, наверняка видела двоих-троих в салоне моей матери. И маркизов, и баронов, и графов, и всех прочих. Она обожает титулы». «А вы нет?» «Что толку в титуле? Он не придает ни ума, ни красоты. Титул громко звучит в салоне, вот и все». «Понимаю. А коронованных особ вам доводилось встречать?» «Представьте, доводилось. Тогда на этой особе, правда, не было короны, зато теперь есть. У нас в доме пару раз бывал принц Уэльский. Теперь его следует называть Эдуардом VII. Что ж, для обитательницы древесной кроны у вас, скажу я вам, недурные связи. Вот мы и приехали». Экипаж остановился у решетки виллы. В столь поздний час ворота были, естественно, наглухо заперты. Чтобы поднять привратника с постели, пришлось потрудиться. Мелани и ее спаситель долго звали его дуэтом, пока старый ворчун не появился в ночном халате и в ночном колпаке с помпоном с фонарем в руках, совершенно ненужным, так как ветер, сопровождающий морской отлив, полностью очистил небо от облаков. Привратник никак не мог взять в толк, каким образом мадемуазель Мелани, которой полагалось почивать в своей постели, оказалась за оградой, да еще в обществе незнакомого господина в вечернем наряде. «Хватит допытываться. Лучше поскорее отворите эти чертовы ворота!» — крикнул господин в нетерпении. «Я не грабитель. Меня зовут маркиз де Варен. С вашей юной госпожой произошел небольшой несчастный случай. Сделайте милость, разбудите ее гувернантку и пошлите за врачом». Бывают привыкшие отдавать команды голоса, которым трудно противиться. Не прошло и минуты, как вся вилла была на ногах. Кучер отправился в повозке за врачом, дворецкий в клетчатых домашних тапочках, и лакеи отнесли пострадавшую в ее спальню. В главном вестибюле раздавались «Майн Гот» и прочие тевтонские восклицания фрейлин, носившиеся взад-вперед, как обезумевшие курицы и вспоминавший французский только для того, чтобы грозить воспитаннице худшими карами. Она так надоела красавцу-маркизу, что он прикрикнул на нее на безупречном немецком. «Чем пугать ее наказанием, лучше найдите сухую ночную рубашку и уложите ее в постель с грелкой, она сильно продрогла». Услышав четкую немецкую речь, да еще в мужском исполнении, фрейлин впала в эстатическое состояние. Всплеснула руками, на ее голубых фаянсовых глазах выступили слезы. Увидев это, молодой человек дружески потрепал Мелани по щеке. «Вижу, теперь все в порядке», — произнес он с радостным облегчением. «Спокойной ночи, прекрасное дитя. На днях я загляну вас проведать». «Большое спасибо», — ответила ему Мелани. «Благодарю, что привезли меня домой. Надеюсь, вы не опоздаете на ужин?» «Это не важно. Очаровательная миссис Хьюз Хеллес знает, что у меня все всегда не как у людей». Его темные глаза сверкали, отражая свет вестибюля. Из-за усов зубы казались еще белее. Мелани также была очарована писаным красавцем. Судя по всему, фрейлин была того же мнения. Выйдя из экстатического оцепенения, она рассыпалась в сбивчивых извинениях, которым, казалось, не будет конца. Мелани это надоело, и она крикнула. «Прежде чем уйти, назовите мне, по крайней мере, ваше имя. Вы его знаете. Я назвал себя вашему сторожу. Нет, другое имя, данное вам при крещении. Не хочу, чтобы вы были просто маркизом, как все остальные». Он рассмеялся и насмешливо поклонился. «Как вам будет угодно. Меня зовут Франсис Альбер Клод Габриэль Фердинанд Виктор. Можете выбирать. Доброй ночи, мадемуазель Мелани. Советую на время отказаться от привычки лазить по деревьям». Развернувшись на каблуках с легкостью танцора, он исчез. Обе женщины, до последней секунды не спускавшие с маркиза глаз, проводили его дружным вздохом сожаления. Дворецкий Полен вызвался подвинуть мебель в спальне. За ним семенила фрейлин, чтобы поменять воспитаннице ночную рубашку. Когда она укрывала воспитанницу, появился ворча на ходу врач. Человек в возрасте, он терпеть не мог вставать среди ночи, тем более при повышенной влажности воздуха, усиливавшей его ревматизм. Давно зная всю семью, он начал с выговора Мелани. «Лазить ночью по деревьям и подсматривать за людьми. Ну и занятия для воспитанной девушки. Любопытно, что об этом скажет ваша матушка». «Мне и так не сладко. Имейте снисхождение, доктор», — взмолилась Мелани. «Если я сломала ногу, то это уже худшее из возможных наказаний». «Без сомнения, без сомнения. Ну, показывайте». Тонкая девичья щиколотка удвоилась в объеме и приобрела противоестественный синий цвет. Старый врач тщательно ощупал ступню, проверил работу сустава, с британской флегматичностью пропуская мимо ушей стоны своей жертвы. Потом выпрямился, снял пиджак, закатал рукава. «Сейчас мы все исправим. Вам повезло, хотя вы этого совсем не заслуживаете. Это обычный вывих». «Я ничего не сломала?» «Разве что порвали связки, но кости целы. Я наложу повязку, и не смейте опираться на эту ногу, пока я не разрешу». После обработки сильно пахнущей мазью и тугой повязки пострадавшая нога стала болеть меньше. Мелани не спалось. Да она и не хотела засыпать. Ей хотелось прожить эту необыкновенную ночь до конца, поэтому по ее просьбе были распахнуты ставни и окно ее спальни, чтобы до слуха долетало эхо бала. «Это неблагоразумно!» — отчеканила фрейлин. «После несчастного случая лучше спать!» «Не хочу спать. Хочу слушать музыку. Как вы не понимаете?» Фрейлин все прекрасно понимала. Достойная дочь старой сентиментальной Германии, она обожала танцы, в особенности вальсы, будившие в ней ностальгию по родине. Именно в вальсе это был «Голубой Дунай». Гейдельбергский приват-доцент впервые поклонился ей, щелкнул каблуками и закружил в пьянящем вихре. Удобно опершись о подушке, богато декорированные флорентийскими ирисами, Мелани мысленно следила за этапами торжества. Она представляла, как Франсис, другого имени у нее для него никогда не будет, возвращается в салон и с улыбкой рассказывает старой хозяйке и ее гостям о своем приключении, вызывая у них смех. Он наклоняется к уху своей очаровательной рыжеволосой знакомой, чтобы поделиться более интимным откровением, а потом увлекает ее за собой в томном ритме английского вальса. Позже, когда ночь взорвалась сверканием и треском фейерверка, девушка представила их обоих на террасе, рядышком друг с другом, но в отдалении от других гостей, чтобы молодой человек мог обнимать свою партнершу за талию, никого этим не шокируя. Возможно, она даже кладет голову ему на плечо. Туда, где самой Мелани было совсем недавно так уютно. А только что пережитой нервной встряски у нее так разгулялось воображение, что девушка увидела их прямо перед собой, Снова ожила сцена поцелуя, свидетельницей которой ей довелось стать, и Мелани не сразу поняла, почему ее глаза наполняются слезами. Возмутительно. Как Франсис посмел заключить ее в объятия? Когда на следующее утро горничная Леони пришла заниматься ее туалетом, осложнившимся ввиду давешнего инцидента, Мелани первым делом потребовала зеркало. «Мне неоткуда его взять», — мадемуазель Мелани, — последовал ответ. «Вот сможете сами дойти до ванной, тогда и поглядитесь. Но вам не о чем беспокоиться, лицо не пострадало». «Знаю, Леони, но все равно хочу зеркало. Сходите за ним к моей матери, у нее их не меньше полудюжины». До этого утра Мелани не обращала внимания на свою внешность. Она любила жизнь на свежем воздухе. Спокойное времяпрепровождение с книгой, в тишине своей комнаты, поэтому, одевшись и причесавшись, всегда довольствовалась секундным созерцанием всего ансамбля в зеркалах прихожей и никогда там не задерживалась для подробного изучения своего лица, потому, наверное, что не считала его достойным интереса. Мать не оставляла ей на этот счет ни малейших иллюзий. «Даже не знаю», — часто говорила она со вздохом, — «удастся ли нам когда-нибудь сделать из тебя презентабельную девицу? Лицо мятое, коленки торчком, походка, как у сбежавшей из-под ножа курицы. И главное, эти веснушки, ума не приложу, что с ними делать?» Так исчерпывающе осведомленная на собственный счет и к тому же так неудачно нареченная, Мелани привыкла считать свои каштановые с рыжеватым оттенком волосы, круглую мордашку и вздернутый носик, несмываемыми клеймами, которые со временем только усугубятся. Примечание. Имя Мелани происходит от греческого «мелос», что значит «черный». На нее не действовали призывы ее подруги Иоганны, ужасной кокетки и любительницы женских финтифлюшек и уловок, призывавшей ее не отчаиваться и положиться на природу и на таланты специалистов. Мелани усматривала в проповедях подруги только снисхождение. Восхитительная блондинка Иоганна фон Реалниц, дочь советника австрийского посольства, была обречена на оглушительный успех при первом же своем появлении в венском Бомонде. Когда Леони вернулась с овальным зеркальцем в позолоченной серебряной оправе, Мелани недолго любовалась своим пятнистым лицом, на котором главное место занимали сливовидные глазищи буровато-фиолетового оттенка, две прямые косички с синими бантами, обрамлявшими лицо, придавали ему сходство с ликом средневековой деревянной статуи. Усталость после бессонной ночи и недавняя боль только усугубляли дело. Снова и снова, видя на безжалостном экране своей памяти ослепительно красивую молодую женщину в кружевной накидке, Мелани раз за разом падала в пропасть безнадежности. Сердито отшвырнув зеркало, пойманное горничной на лету, она крикнула: «Я ужасная, ужасная!» Бедная девочка была в этот момент так недалека от истины, что молодая камеристка, не найдя слов утешения, сочла за благо ретироваться и сбегать за фрейлин. Это, правда, мало что дало, потому что та, увидев свою воспитанницу в слезах, не нашла ничего лучшего, кроме как обнять ее и запричитать. «Не надо так убиваться! Господь Бог не всегда расточает красоту по справедливости! В вашей земле вся она досталась вашей матери, где ваш разум? Не хочу быть разумной, хочу быть красивой, как остальные. Хочу носить сверкающие платья, хочу танцевать, хочу накидки с блестками и кружевные юбки. Хочу, чтобы за мной ухаживали кавалеры». «Всему свое время. Вы слишком молоды. Поверьте мне». «Прошу вас, фрейлин, оставьте меня. Я попробую поспать». «Ахита, вы не завтракали?» «Ну так пусть принесут кофе с молоком и тортинки. Но после этого пусть меня оставят в покое». «Да, забыла. Если справиться обо мне, придет месье де Варен». «Маркиз?» «Во имя неба, фрейлин, говорите по-немецки». «Да, маркиз, если он придет». «Говорите, что хотите, что у меня жар, что я сплю без задних ног. Все, что вам придет в голову. Но видеть его я не желаю, вы поняли?» «Да, поняла. Спите крепко». Но в ворота виллы Морган не звонил никто, кроме доктора Го. Мелани с милой непоследовательностью, проявляя больше женственности, чем сама подозревала, насквозь промочила слезами подушку из-за того, что Франсису нет до нее дела. На ее же счастье этот новый приступ отчаяния окончательно лишил ее сил, и после большой чашки липового отвара с апельсиновыми лепестками она проспала без просыпу до следующего утра. Сон обычно все расставляет по местам и укрепляет дух. Вот и Мелани проснулась, исполненной римского стоицизма и готовности смело встретить превратности жизни. В первую очередь, возвращение матери, от которой она не ждала ничего хорошего. Одному Богу было ведомо, сколько упреков Альбина де Пре-Мартель, урожденная Пошон де ла Крес, обрушит на голову дочери. Но та предстала перед ней в разгар дня, как воплощение очарования. Платье из белого фуляра в коралловый горошек, чудесная шляпка из рисовой соломки, за изогнутой полой которой красовались веточки вишни в обертке из белого муслина, полная безмятежность в огромных глазах, ни малейшего облачка, ни намека на недовольство. Наоборот, когда она шла к шезлонгу под верандой, в которой ее дочь рассеянно листала страницы 10 раз читанной книги, с ее лица не сходила радостная улыбка. Сильно запахло ее духами, лучше всего, как она считала, передававшими в этом сезоне ее индивидуальность. Буке «Идеаль» от Коти, видного парфюмера с Вандомской площади, пахли чудесно. Вот только их хозяйка перебирала с количеством. Неудивительно, что когда она нагнулась к дочери, чтобы ее поцеловать, та чихнула. Альбина медленно состроила выражение встревоженной мамаши. «Вот видишь, ты простудилась. Да еще эта нога. Чего это тебя потянуло скакать темной ночью с ветки на ветку?» «Мне это нравится. Вам не понять. Вам доводилось залезать на деревья?» «Никогда. Я боялась порвать платье. И потом, ради всего святого, скажи, зачем? Впрочем, сейчас это не важно. Сама того не желая, ты совершила мастерский трюк. Ты это не нарочно?» «Не понимаю, о чем вы, матушка?» «Конечно, о твоем спасителе. Этот Франсис де Варен — любимчик всего Динара. Вот только визитами он как будто удостаивает одну эту размалеванную американскую старуху, нашу соседку». «Не ее одну. По его собственным словам, он и с вами знаком. Вас, вероятно, представили не здесь. Вы же не часто бываете у миссис Хьюз Хеллетс?» Лицо молодой женщины осветилось, и она немедленно забыла о своей роли встревоженной матери. «Он помнит об этом? Как мило!» «Это произошло на последнем чайном рауте у леди Элленборо, где я была особенно хороша. На мне было фиалково-кремовое платье и капор в тон. Маркиз сказал, что я похожа на букет пармских фиалок. Я даже задумалась, не следует ли мне сменить духи. Коти как раз выпустил пробную партию герцогини Пармской. Говорят, потрясающий аромат. Но вернемся к красавцу Франсису. Надеюсь, он приходил справиться о твоем состоянии?» «Сам он не пришел, а прислал слугу». «Слугу? Не излишняя ли это вальяжность в отношении твоей семьи?» «Вы имеете в виду себя? Не беспокойтесь. Я сказала ему, что вы на Джерси». «Ах!» — казалось, с плеч Альбины свалился тяжкий груз. «Тогда ничего не потеряно». «Действительно, ничего не потеряно», — пробормотала Мелани с горечью, которую ее мать не заметила. «А почему вы так интересуетесь маркизом де Вареном?» «Почему я? Не говори глупости. Какой еще интерес? Я говорю, как весь город, считающий этого мужчину чрезвычайно интересным. Он ведь неутомимый путешественник, преодолевший немалую часть Африки и долго живший в Египте. Сейчас он только что приехал из Великобритании, где присутствовал на коронации короля Эдуарда. Говорят, они друзья. А еще говорят, что он очень нравится женщинам. Увы, здесь у него слишком большой выбор», — заметила она недовольно. «А я думаю, что он уже свой выбор сделал». Альбина округлила глаза. «Что ты говоришь? Он был с тобой так откровенен? Не слишком ли это легкомысленно?» «Никаких откровений. Просто с дерева чего только не увидишь». «Что же ты увидела?» «Пока пел Каруза, он обнимался с рыжей красавицей во всем белом. Я ее не знаю». «Ты это видела? Какая она? Рассказывай». «Я уже рассказала все, что знаю. Можете больше не спрашивать», — раздраженно ответила Мелани. У нее не было никакого желания обсуждать Франсиса с матерью. У нее вообще отсутствовало желание разговаривать. И чтобы поставить точку, она добавила. «Надеюсь, плавание было приятным, мама. Думаю, вам надо пойти поправить прическу. Некоторые локоны у вас не на месте». «Локоны? Ты права. Я этим займусь». И она исчезла вместе со своими вишенками и с фуляром в горошек, подтвердив опасения дочери, что ее пострадавшая нога не вызывает у матери ни малейшего интереса. Впрочем, Мелани уже давно знала, что Альбину занимает только она сама.